Часть пятая. В гостях у несказанного. Глава 25. Третье и самое тяжелое выпадение пепла случилось, когда они добрались до окраин владений нефтяных концессий, пустующего краешка нигде. Об этом предупреждали в передачах, которые с переменным успехом ловил приемник доктора Двали. В порт Магеллане осадков выпало сравнительно немного. Зато на западе они осыпались густыми волнами, словно что-то притягивало их именно сюда. К тому времени, как появились первые сообщения об этом, опасность была видна уже невооруженным глазом. Машина мчалась по шоссе. Впереди и позади горизонт выглядел одинаково плоским. Оборачиваясь назад, Лиза видела, как в небе над ним вскипают сине-черные облака. «Надо опять искать где-то укрытие», — сказал Турк. На юго-западе виднелись серебристо-черные силуэты буровых вышек Арамко. Судя по всему, весь персонал с буровых был уже эвакуирован, и некоторые из вышек даже казались слегка накренившимися. Хотя, возможно, это был всего лишь оптический обман. Турк все же опасался, что они могут охраняться, причем не только дистанционно, с помощью автоматики, но и вооруженными людьми. По счастью, им и не обязательно было искать укрытие там. Буровые всегда обрастали кругом сомнительных заведений. Изгои делали свой бизнес на таких же изгоях. Бары, стриптиз-клубы, порнуха. Но где-то неподалеку должна была находиться также более солидная инфраструктура, в том числе общежитие нефтяников. Две машины неслись на перегонки с черным облаком, надвигающимся с востока. Впереди показалась дорога, отходящая вбок от шоссе. Въезд на нее закрывали ворота, но сейчас они были распахнуты. За воротами располагался торговый центр с продуктовым магазином, универмагом, газетным киоском, и стоял ряд основательных бетонных строений, похожих на ящики и служивших общежитиями из непритязательных одно- и двухкомнатных номеров для персонала буровых. Турк сидел в головной машине вместе с Лизой и доктором Двали. Он оглянулся и увидел, что вторая машина заезжает на стоянку торгового центра. Двали тоже развернулся и затормозил вслед за ней у магазина. «У нас нет еды», — сказала Диана. «У нас нет времени», — отрезал Двали. «Пора прятаться». «Например, вон в том доме. Я бы предложила вам пока взломать дверь или сделать еще что-то, чтобы мы могли в него попасть. И мы присоединимся к вам, как только раздобудем еду». Двали такое предложение явно не нравилось. Но Турку оно показалось вполне резонным. У них практически не оставалось самых необходимых припасов, а пылевая буря может запереть их в укрытии неизвестно на какой срок. «Только побыстрее», — мрачно согласился Двали. Безвестные проектировщики этих рабочих бараков даже не пытались как-то скрасить казенный характер своих построек. Снаружи здание окружал голый растрескавшийся асфальт. По соседству с парковкой находился теннисный корт, огороженный рваной рабицей. Дверь, к которой подошел Турк, представляла собой пустотелую стальную коробку, выкрашенную в стандартный желтый цвет. Не было сомнений, что по ней не один год стучали и били ногами пьяные вдрызг нефтяники. Дверь была заперта, но замок оказался хлипким, хватило пары ударов по нему монтировкой. Двали с тревогой посматривал то на Турка, то на приближающееся облако. Свет таял на глазах. Солнечный диск сужался и становился все мутнее. Турк управился с дверью и шагнул в темноту. За ним Двали, потом Лиза. «Вот черт!» — воскликнула Лиза. «Ну тут и вонь!» Надо было спешить. В холле было множество дверей. Они заглядывали то в одну, то в другую. За дверями оказывались крошечные номера, больше похожие на клетки с маленькими окошками под потолком и совмещенными санузлами. Повсюду оставленная гнить еда или несмытые унитазы. Наконец нашлись три сравнительно чистые комнаты, две по соседству и одна напротив, прежние обитатели которых не оставили по себе следов вопиющего свинства. Лиза рванулась было к окошку, чтобы его открыть, но Двали остановил ее. «Нельзя там пыль! Что поделаешь, придется потерпеть вонь!» Электричества не было. Свет продолжал таять. Турк и Двали выгрузили все из багажника машины. Только что был полдень, и вдруг наступили грязные сумерки. Пепел повалил с неба, как снег. «Где же они?» — сказал Двали. «Сходить за ними?» — предложил Турк. «Не надо. Они знают, где нас искать». Диана и Сьюлин оставили миссис Рэпко в машине наблюдать за Айзеком, а сами отправились чем-то поживиться в магазине. Его и так уже почти дочисто разворовали, но им удалось найти в подсобке несколько коробок с консервированными супами. Не самая аппетитная на свете вещь, но продержаться поможет, если пепельная буря затянется надолго. Они затолкали пару коробок в багажник, и тут небо стало темнеть. «Еще бы одну», — сказала Диана, глядя на черное облако. «Нам надо срочно прятаться». На пустые прилавки и стены магазина падал рассеянный свет. Часть прилавков уже рухнула после предыдущего землетрясения. Диана и Сьюлин подхватили каждое по коробке и устремились к двери, топча ногами битое стекло и мусор. Едва они выбрались на улицу, как раздался крик Айзека. Диана тут же выронила коробку, и банки со всем их содержимым рухнули на асфальт. Подбежав, она распахнула дверцу машины и обернулась к Сьюлин. «Помогите мне!» Мальчик орал, казалось, прерываясь только, чтобы подышать. У Дианы промелькнула мысль. Такие ужасные крики сами по себе опасны. Не могут легкие ребенка издавать таких звуков. Айзек метался и бился в истерике. Она схватила его за руки и крепко держала их. Это оказалось не так-то просто. Миссис Рэпко тем временем пыталась вставить карточку-ключ в узкую прорезь и завести машину. «Я не знаю, чего он орет. Я не могу его успокоить». Теперь все зависело от того, сумеют ли они добраться до укрытия. «Ну, поезжайте же!» — крикнула Диана. «Не могу! Она не заводится!» Буря обрушилась со всей силой. Это были уже не те прежние, внушающие ужас облака пыли, а сплошной ее поток, налетевший из пустыни, за считанные секунды настигший их и накрывший с головой. Как только посыпалась пыль, Диана лишилась голоса. Она задыхалась, ее чуть не рвало. Айзек тоже замолк, едва вдохнул пыль. Свет совсем померк, а воздух сделался непроницаемо темным и плотным. Диана с трудом выплюнула эту гадость, залепившую горло, и прокричала: «Его надо туда!» Слышала ли ее миссис Рэпко? Слышала ли Сьюлин? Сьюлин услышала. Едва различимой тенью она приблизилась к Диане, помогла ей вытащить мальчика из машины и перенести в магазин, а миссис Рэпко следовала сзади, цепляясь за нее. Магазин был не лучшим убежищем. Небеса словно прорвало, и пыль валилась непрерывно. Диане и Сьюлин удалось кое-как подхватить Айзека под руки и довести до подсобки.

которые сплетались и превращались в мерцающий столб. Это был его собственный позвоночник. Если б кто-то увидел его таким, каким он видел себя сам, этот кто-то, наверное, ужаснулся бы. Да и сугубо человеческая часть Айзека этому ужасалась. Но ее голос постепенно слабел и угасал, а другой, противоположный, наоборот, внушал ему: «Ты прекрасен, как электрический ток, как салют». Трех женщин вокруг себя, миссис Рэпко, Сьюлин и Диану, он видел тоже перед собой, но их свечение было намного слабее. Айзек догадывался. Это из-за курса четвертых, благодаря которому в них просочилось немножко, совсем немножко, той жизни, что была в гипотетиках. Они выглядели расплывчато, как фонари в тумане, тогда как он себе казался сияющим прожектором. Еще он видел, как падает пепел за окном. Для него это был звездный танец, где каждая звездочка сияет своим светом и теряется в общем сиянии. Но какими бы яркими они ни были, он видел и то, что за ними, особенно на западе. Бесплотно хрупкие машины гипотетиков падали не по случайным траекториям. Эти траектории сходились в том месте, где из толщи пустынных пород прорастало и поднималось что-то совсем древнее. Оно лениво ворочалось, как сонный бегемот, и опрокидывало буровые вышки, ломало насосы и трубы. Земля тряслась. Оно шевелилось снова и снова по мере того, как падал пепел, словно откликаясь на какие-то неведомые сигналы и оживая. Вот оно заворочилось опять, как свирепый зверь. Земля уже не дрожала. Она ревела. Айзек, человек, ничего не видел и не слышал. Зато другая его часть внимала стону сдавленной до предела и надломившейся скалы, на которой стоял дом, слышала грохот осыпающихся стен. Айзек снова ощутил в горле едкий воздух. Дышать стало трудно и больно, но это не имело значения для той его части, что умела видеть. «Это машина», — проносилось у него в голове. «Огромная машина, рывками поднимающаяся из-под земли в темной пустыне в сотни или больше миль к западу. Это машина, но она живая. Машина, но живая. Эти понятия не исключают друг друга. Голос в нем, тот, что прежде был голосом Джейсона Лоутона, произнес: «Живая клетка ведь тоже белковая машина. То, что падает с неба, и то, что встает из-под земли, тоже жизнь, только иначе устроенная. То огромное, что взламывало землю на западе, напоминало арку, судя по тем изображениям, что Айзеку доводилось видеть. Это было гигантское полукольцо из той же материи, что и пепел, только уплотненной и по-другому структурированной, чье молекулярное строение опровергало все законы природы. У Айзека не было слов для ее описания. Но память Джейсона Лоутона подсказала ему слова: «Сильное и слабое взаимодействие». Арка завораживающе мерцала, как радуга, переливаясь оттенками, которым нет названий. Это была арка, предназначенная для перехода, но она не вела ни на какую другую планету. И сейчас через нее проходило нечто. За ней сияла чернота, в которой ничего не мог различить даже Айзек, а над ней поднимались к звездам сияющие облака. Толчки следовали один за другим, не переставая. В кромешной темноте это вызывало непереносимый ужас. Первые секунды Диане как-то удавалось еще с ним справляться. Мысли все еще крутились вокруг брата Джейсона, а потом здание начало рушиться. Поняла она это по неожиданному удару и резкой боли в шее и правом плече. Она не успела даже сообразить, что это, и потеряла сознание. Пришла она в себя от боли и тошноты. Она задыхалась. Чуточку воздуха ей удалось поймать ртом, но совсем чуть-чуть. «Не двигайтесь», — услышала она чей-то гортанный голос. «Кто это, миссис Рэпка?» «Нет, наверное, Сьюлин Муа». Диана попыталась ответить ей, но не смогла из-за спазмов в бронхах. Она попробовала сесть или хотя бы повернуться на бок, чтобы не вытошнила на себя. Но оказалось, что левая половина ее тела разможжена, мертва и ни на что не годна. «На вас обрушилось пол потолка», — сказала Сьюлин Муа. Диана подавилась тошнотой и ее едва не вырвало. К счастью, спазм отпустил, и земля тоже успокоилась. Толчков больше не было. Она собралась было оценить свои телесные повреждения, но ее ум был слишком для этого затуманен, а тело нуждалось хотя бы в глотке свежего воздуха. Ей было больно и страшно. Не смерть как таковая ее страшила, а то, как она приходит к ней. Кто и почему решил, что ее жизнь должна оборваться сейчас? Вот здесь, под завалами. Она снова подумала о Джейсоне. Откуда эти мысли о Джейсоне? Потом вспомнила о Тайлере, своем покойном муже. Но думать ей стало совсем трудно, и она снова потеряла сознание. Айзек понимал, что Диане очень плохо. Это было видно даже в темноте по ее угасающему внутреннему сиянию. По сравнению со Сьюлин, Диана выглядела задутой свечой. Но ему сейчас было сложно думать о ней. Его завораживал тот невидимый пейзаж, что представал его глазам. Завораживал, потому что он сам был частью его. Он им становился. Но это могло подождать. Теперь, когда из молекул машин гипотетиков, из магмы пород и гранита, из памяти на Западе собралась новая арка, можно было позволить себе передышку. Серое одеяло пыли, покрывшее землю на много-много миль вокруг, готовилось к новой стадии перехода. На это потребуется время. И ему надо было только подождать. Миссис Рэпка и Сьюлин Муа были поражены, когда он вдруг пополз по рухнувшим балкам, обломкам гипсокартонных стен вентиляции и монтажной пены туда, где лежала Диана. Ее придавила огромная балка. Легкие Айзека тоже с трудом выносили затхлый воздух, а рот был полон пыли, но он хотя бы мог дышать, а Диане это явно давалось с трудом. Он подполз к ней и сказал, что его тоже что-то стукнуло по голове. Он стал гладить ее по волосам, как это делала с ним миссис Рэпка, когда он болел. Но над левым ухом Дианы, в том месте, которого коснулась его рука, оказался липкий провал. Он отдернул руку, почувствовав, что измазался чем-то клейким. Тайлер Дюпре умер в один из дней нескончаемого экваторианского августа. Диана отправилась с ним просто погулять на крутой холм на побережье, чтобы посидеть на самой его вершине и полюбоваться лесом, его темно-зеленым покровом, скатывающимся по склонам к берегу моря. Оба они были уже не молоды по любым меркам. Большую часть своей затянувшейся жизни они прожили уже будучи четвертыми. Тайлер периодически жаловался на усталость, но все равно исправно выезжал к пациентам. В основном это были молодые рабочие, трудившиеся на кладбище кораблей, где травматизм не был редкостью, или жители деревень Минангбау, среди которых они с Дианой поселились. В тот день он сказал, что чувствует себя отлично. Он настоял на дальней прогулке, о которой говорил, что это самые большие каникулы, какие он может себе позволить. Диана отправилась с ним наслаждаться прохладой в тени деревьев, понежиться на солнце на горном лугу, но бдительности при этом не теряла. Дело в том, что у четвертых обмен веществ происходит гораздо интенсивнее, чем у обычных людей, хотя и сбалансирован идеально. Четвертые выдерживают любые перегрузки, но, как и у всего живого, запас их жизненных сил не безграничен. Жизнь нельзя продлевать бесконечно, у всего есть свой срок. С четвертыми обычно бывало так, что если они умирают, то делают это сразу. Так вышло и с Тайлером. Диана думала впоследствии, могла бы и догадаться, что это он имел в виду, и затем затеял такую далекую прогулку. Они пришли в одно местечко, которое он очень любил, но ему редко удавалось побывать там. Вниз сбегала широкая полоса гранита, сквозь которую прорастали горные травы. Они расстелили на земле одеяло, и Диана достала из рюкзака все, что припасла для такого случая. Австралийское вино, свежий хлеб из булочной в Порт-Магеллане и холодный ростбиф, нечто противоположное рациону Минангбау, которого им приходилось придерживаться. Но Тайлер не был голоден. Он лег на спину, положив голову на бугорок, поросший мхом. Последнее время он казался Диане каким-то эльфом, исхудавшим, с кожей, к которой не пристает загар даже под таким солнцем. «Я, пожалуй, посплю», — сказал он. Палило августовское солнце и пахло скалами, водой, сырой землей. Тогда Диана и поняла, что он умирает. Ее охватил какой-то атавистический порыв спасти его. Ведь когда она болела и думала, что умрет, чтобы спасти ее, он провез ее чуть ли не через все континентальные штаты. И ей бы сейчас надо было его куда-то увезти. Но она понимала, что это бесполезно. Лечение средствами четвертых помогает только раз. Поздно уже горевать. Она опустилась перед ним на колени и стала гладить его по голове. «Могу я тебе сейчас чем-то помочь?» «Мне здесь хорошо», — сказал Тайлер. Она лежала рядом и обнимала его. Слишком поздно, все слишком быстро. Солнце садилось, пора было возвращаться домой. Но вернуться домой могла только Диана. «Мне здесь хорошо». Кто это сейчас говорил с ней в темноте? Ее брат, Джейсон, который умер столько лет назад. Или же этот странный мальчик Айзек, чей голос так похож на голос брата. «Я помню о тебе, Диана. Если ты действительно хочешь, я могу тебе помочь». Она поняла, что он ей предлагает. Гипотетики хранили ее брата в своей неповоротливой памяти, обнимающей биллионы лет. Она помнила его другой памятью. И что ей до биллионов лет? Зачем стремиться туда, где брат? Она попробовала повернуться к Айзеку, но не смогла. Набрала воздуха в грудь и прошептала: «Нет, не надо». Глава 28.

Потом Айзек начал говорить. Глава 30. Турк вел их за собой, пробираясь через инопланетный лес, прежде бывший поселком-нефтяником, ориентируясь по растресканным остаткам мостовых и тротуаров. Ему удалось найти стоянку возле торгового центра по белым линиям на взломанном асфальте. Где-то рядом должен был находиться магазин, в котором они оставили Диану, Сьюлин Муа, миссис Рэпка и Айзека. Если только он уцелел. На разрушенном асфальте стоянки, по которому сейчас ступал турк, деревья росли особенно густо. Свет под ними был совсем тусклым, хотя уже приближался полдень. Стоянку загромождали преграды из обломков досок, битой черепицы, искореженных алюминиевых листов. В сумраке за ними виднелся прямоугольный стальной скелет торгового центра. Кое-где продольные и поперечные балки были перекручены, словно корни деревьев. «Надо бы пробраться туда, к южной части здания», — сказал турк. Продуктовый магазин находился, вернее, еще мог находиться там. «Может, там еще что-то уцелело?» «Призрачный лес», — думала Лиза. «Разве такое возможно?» Она поймала себя на том, что вспоминает строчки из книжки, которую когда-то читал ей отец. И сказка, и сама книжка почти забылись, кроме этой строчки, что произносил отец нараспев. «И вот они вступили в сумрачный лес». Да, они вступили в сумрачный лес. Лес, в котором гнездятся птицы, похожие на рваную бумагу. Лес, откуда... Это было в той же книжке... Им следует бежать. Но это легче сказать, чем сделать. В этом лесу водились волки, если не кто-то похуже. И она не знала дороги домой. Ей хотелось выбраться из темноты, ухватиться за руку отца больше, чем когда-либо. В отчаянии Лиза принималась бронить себя уже материнским голосом. «Элизабет! Не будь дурой, соберись. Веди себя правильно, детка». Именно это она сейчас и пыталась сделать, прибираясь по кучам усыпанного штукатуркой металлолома. И тут турк увидел вдруг машину, которую вела миссис Рэпка перед тем, как они разделились. Лиза тотчас узнала ее по огромным шинам на стальных колесах. Машину трудно было не заметить. Она лежала на боку. Ее опрокинул похожий на жезл ствол, проросший сквозь асфальт. Она была так же бесполезна сейчас, как любая машина здесь, пока лес не засохнет и не осыпется на землю, во что верилось пока с трудом. «Если нам и удастся выбраться отсюда, — думала Лиза, — то только на своих двоих». Невеселая перспектива. Но у всего этого была и хорошая сторона. В машине не было никого. Ни Айзека, ни женщин. Значит, они успели где-то спрятаться и, возможно, уцелели. «Продуктовый магазин должен быть где-то тут», — сказал турк. Двали, забыв об осторожности, пробежал немного вперед. Туда, где среди странной растительности смутно виднелись обломки фасада центра. Эту часть здания землетрясения не пощадило. И если женщины с мальчиком попытались укрыться тут, то, скорее всего, их уже не было в живых. Это было настолько ясно, что никому не хотелось произнести это вслух. Двали предложил немедленно приступить к раскопкам. Более бессмысленной затеи нельзя было придумать. Они втроем на многие тонны руин. «Давайте сперва обойдем вокруг», — сказал турк. «По моему ощущению, разрушения с той стороны не так велики. Двали застыл в нерешительности, опустив плечи на развалинах. Впервые Лиза испытала к нему что-то вроде сочувствия. Всю ночь и утро ее воображение рисовало Айзека и женщин в каком-то надежном укрытии. Группа снова воссоединится, после чего они с турком отправятся дальше, к спасительной бухте на западном берегу. Пусть даже чокнутые четвертые решат остаться в этой стране безумия. Таков был ее оптимистический сценарий. Но теперь ей уже не верилось, что он сбудется. Сказка может окончиться трагически. Из сумрачного леса может не оказаться выхода. Что если, — думала она, — для Айзека и женщин сказка уже закончилась? Сзади здание на первый взгляд выглядело лучше, чем спереди. Но только потому, что бетонные платформы для разгрузки товаров устояли во время землетрясения. Все остальное вокруг представляло собой груды развалин. У Лизы заныло сердце, а доктор Двали едва ли не плакал. И только турк с мрачной решимостью продолжал обходить завал по краю. Вдруг он обернулся, сделал знак всем остановиться и тихо спросил: «Слышите?» Лиза замерла. Она слышала, ставший уже почти привычным, трепет леса. По верхушкам деревьев пробегал ветер, светящиеся шары продолжали свою игру на ксилофоне. Но откуда-то доносилось еще что-то. Совсем тихо. Что-то вроде поскребывания или рытья. «Они живы», — сказал Двали. «Должны быть живы». «Давайте не будем спешить с заключениями», — ответил турк. «Идите за мной». И постарайтесь не шуметь. Двали был четвертым, и ему не составило труда подавить свой порыв воодушевления. Все трое шли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Турк пытался определить, откуда исходит звук. По мере того, как с каждым шагом рытье и поскребывание становилось все явственней, Лизин оптимизм угасал. Было в этих звуках что-то не то. Их механический ритм и монотонность говорили о том, что вряд ли они были делом рук человеческих. Турк снова сделал жест остановиться и кивком головы предложил им посмотреть вперед. В одном из разрушенных отсеков здания что-то происходило. Как и заподозрила Лиза, эти звуки могли принадлежать гипотетикам. Здесь росла целая стена тех растений, что Двали называл «глядящими розами». Их глаза глядели из бутонов в сторону развалин. Обступившие их деревья покрыли всю землю густой сетью подвижных корней. Местами крупных и заостренных на конце, местами плоских и заточенных по краю, как саперная лопатка. Это-то скопище корней и производила шум. «Сюр какой-то», — содрогнулась Лиза. Впечатление усугублялось тем, что руины состояли не только из бетона, стали и пластика. В них попадались также раздавленные коробки с крупой, консервы в банках, молочные пакеты. Лиза своими глазами видела, как чернильного цвета отросток обвился вокруг большой суповой кастрюли, ободрав красно-белую наклейку на ней. Затем приподнял так, чтобы ближайшая глядящая роза могла ее изучить, после чего передал кастрюлю другому щупальцу, оно третьему и так далее, пока, наконец, кастрюля не пополнила свалку уже рассмотренного мусора. Все это происходило с такой нелепой методичностью, что Лизе хотелось расхохотаться, но вместо этого она стояла как завороженная, не в силах оторваться от этого зрелища. Если глядящие розы и знали об их присутствии, то не подавали виду. Раскопки шли своим чередом. Мусор разгребался, пробовался на ощупь,

«Ты действительно хотела сходить на разведку?» Лиза созналась, что ей просто хотелось побыть без доктора Двали хотя бы немного. «И вот бы посмотреть на эти деревья и все вокруг сверху». «И как ты предлагаешь это сделать?» Лиза еще утром приметила в южной части здания уцелевшую часть стены с ведущей на крышу пожарной лестницей. Турк попробовал лестницу на прочность и счел, что она вполне выдержит их обоих. Пожалуй, при соблюдении осторожности это и правда было неплохой мыслью — оглядеть местность с высоты, пока не стемнело. Они поднялись по лестнице и стали на сетчатой стальной площадке, глядя в свете угасающего дня на полок из разноцветных шаров и не веря своим глазам. Вид с крыши походил на то, что Лиза уже видела утром из окна барака, только к концу дня лес разросся во все стороны, особенно в западном направлении, подумала Лиза в смятении, куда смотрит Айзек. Там из-под земли поднялось нечто воистину чудовищное. Сумрачный лес расстилался под ногами, и с высоты в нем нетрудно было разглядеть руины человеческих построек, вытянутые в линию развалины торгового центра, разрезали лес, словно опрокинувшийся поезд. Здание, в котором они ночевали, торчало над деревьями, как задранный нос корабля, выброшенного на берег. Дальше виднелись силуэты буровых вышек, нефтеперегонных колонн и резервуаров. На бывших нефтепромыслах что-то горело, вдоль горизонта тянулась неровная полоса черного дыма. Растения гипотетиков заполнили собой всю пустыню, отражая свет заходящего солнца и излучая свой собственный. Лиза про себя сравнила это с ювелирной витриной, сияющей драгоценностями. Сколько же вещества из пепла, воздуха и земли надо было пустить на эти деревья, чтобы они могли так вырасти. Наверное, на это пришлось бы употребить все строительные ресурсы центральной экватории. А тем временем, на западе, в закатных лучах, крыша задрожала от вдруг налетевшего ветра. «Держись!» — закричал турк, но Лиза и сама уже вцепилась мертвой хваткой в стальную балку. На западе поднималось что-то огромное, похожее на арку. Лиза трижды путешествовала через арку гипотетиков. Дважды в юности, когда она приехала в порт Магеллан с отцом и матерью, а назад вернулась только с матерью, и один раз уже взрослой, сама. Та арка, внушающая трепет, была слишком огромна, чтобы ее можно было объять взглядом. Те, кто проплывали под ней, видели только ближайшую опору, поднимающуюся из моря и теряющуюся в небе. С наступлением темноты можно было видеть еще фрагмент света, который отражался в зеркале моря, заливая его серебристым сиянием. То, что сейчас представало их глазам, было много меньше. Арку, обрамлявшую закат, можно было увидеть всю целиком, но это только подчеркивало ее колоссальные размеры. Она поднималась в высоту миль на 20, если на все 50. Свод ее терялся за облаками. При этом она выглядела изящной, даже хрупкой. Как она только выдерживала свой собственный вес. Но главное, что означало само ее появление здесь? Для чего она предназначалась? Ветер все сильнее раскачивал лестницу. Растрепанные волосы турка падали ему на глаза, мешая смотреть. Лизе стало не по себе от выражения его лица. Ни разу еще с тех пор, как они познакомились, она не видела его таким растерянным, чтобы не сказать напуганным. «Пошли отсюда. Здесь слишком ветрено», — сказал он. Она кивнула, соглашаясь. То, на что они смотрели, было нечеловечески прекрасным и в то же время жутким. Что-то в нем было такое, Лиза спустилась по лестнице вслед за турком. Они присели отдохнуть на нижней ступеньке. Над головой нависали шары. Лизе подумалось, мы сейчас как мышки, прячемся под большим грибом, укрылись от непогоды. Какое-то время они не разговаривали. Потом турк полез в карман своих грязных джинсов и достал компас. Тот самый, увесистый армейский компас в помятом медном футляре, который был с ним в тот день, когда они впервые полетели в горы. Он открыл футляр и посмотрел на чуть колеблющуюся стрелку, словно хотел проверить направление. Потом взял руку Лизы и вложил в нее компас. «Ты что?» «Я не знаю, есть ли конец у этого чертова леса. Но если есть, тебе понадобится компас, чтобы из него выбраться». «Почему мне? Я пойду за тобой? Возьми его обратно?» «Я хочу, чтобы он был у тебя». «Но...» «Бери, Лиза. За все время, что мы вместе, я не дал тебе ничего. Мне хочется хоть что-нибудь дать. Так будет лучше. Бери». С благодарностью и тревогой Лиза сжала в руке прохладный медный футляр. «Я все думала про Двали». Она понимала, что не стоило бы ей этого говорить. Но от изнеможения, мерцающих сумерек леса, хорошо еще не сумрачного леса, и неожиданного подарка турка, она была немного не в себе. «Вот он организовывает в пустыне свою коммуну. Сьюлин Муа говорила, что ровно это уже пытались сделать и до него, но прежде эти попытки удавалось вовремя предотвратить. Неужели он не знал об этом?» «Скорее всего, знал. И тем не менее, он не так уж скрывал свои намерения. Посвятил в свой план множество людей, включая моего отца. Вряд ли это от безрассудства. Скорее, он искал сообщников. Как он сказал, у него потом изменились планы. Сперва он собирался основать поселок на западном побережье, а после ухода из университета передумал». «Лиза, он не идиот». «Я и не говорю, что он идиот. Я говорю, что он врал. Он никогда не собирался на западное побережье, а только хотел запутать следы, пустить преследователей по ложному следу». «Допустим», — ответил турк. «И что?» «То, что он подставлял всякого, кто что-то знал о его планах. Их обязательно бы схватили, понимаешь? Он знал, что за ним следит генетическая безопасность. Не мог не знать, что они доберутся до моего отца. Турк, он сидел со мной вот так же близко, как мы сейчас сидим, и рассказывал мне о том, какой мой отец честный и принципиальный, что он никогда не выдал бы его УГБ, чего они от него добивались, разве только под очень сильным нажимом. Двали мог бы предупредить отца сразу же, как узнал, что УГБ появилась в порт Магеллане. Или того раньше. Но это не входило в его планы. Отец не хотел помогать Двали принципиально, из нравственных соображений, и Двали подсунул его вместо себя, как красную тряпку. «Он же не знал, что твоего отца убьют». Он должен был знать, что такое возможно. В любом случае, должен был понимать, что отца станут пытать. А что, пытка лучше убийства? Предпочтительнее. Четвертые себе никаких других вариантов смерти и не представляют. Она сама не знала, что делать с этими мыслями, от которых полыхала ее голова. Может, ей вообще больше не встречаться с Двали? Высказать ему прямо в лицо все, что она поняла, или наоборот, прикинуться дурочкой, пока они отсюда не выберутся. А дальше? Есть ли вообще какая-то вменяемая мораль у четвертых? Наверное, на это могли бы ответить Диана Дюпре или Сьюлин Муа, если только они еще живы. «Прислушайся», — сказал вдруг турк. «Слышишь?»